Чужеземные купцы имели право продавать только оптом. В торговых рядах стояли купцы стамбульские. Назначенные кадием и мины наблюдали, чтобы прежде всего закупалось все для султанских дворцов. Потом для двора великого визиря, членов дивана, великого муфтия, дефтердара, для янычар и челяди, и лишь потом позволялась вольная торговля. Сведомо кадия, мухтесибы устанавливали цены на хлеб, мясо, овощи и фрукты, на ячмень, корма для коней. Овощи и фрукты должны были быть свежие, кони подкованные, товары качественные, весы исправные, аршины неукороченные. Мухтесиб ходил по рынку, слуги несли за ним фалаку, похожую на смычок толстую палку с крепкой веревкой, символ власти и наказаний. Провинившегося купца карали незамедлительно. Слуги Мухтесиба скручивали ему ноги фалакой и давали 39 ударов по пяткам. Мухтесиб мог проколоть нарушителю торговли мочку уха, разодрать ноздрю, отрезать ухо. Дважды в год стамбульские базары объезжал переодевшись великий визирь, чтобы проследить за тем, как несут службу мухтесибы. В своей беспредельной жадности Стамбул замахнулся на освященный тысячелетиями обычай и привилегию Востока, на вольную торговлю, на вольные прибыли, на вольных и независимых купцов. Привыкшие к захватничеству и грабежам, здесь не полагались на случай, не надеялись на караваны с товарами и продовольствием, верили только в принуждение, жестокость и насилие. Купцы джелепы, освобожденные от налогов, должны были поставлять овец и скот для Стамбула, сдавая их по принудительно низким ценам. На всех джелепов были заведены списки, ирсали, и уже не скрыться, не бежать, все равно ведь догонят, разыщут и на том свете заставят. Джелепы, пригнав скот в столицу, отдав почти за даром все положенное для дворца султана, для шахзаде, визирей, бейлербегов, казиаскеров, капиджи, нишанджи, дефтердаров, реисов и эминов, продавали остатки по установленным ценам мясникам, касабам. Касабы тоже несли потери, но поскольку они были стамбульцами, а столичным жителям нельзя было наносить ущерб, то их убытки покрывались за счет принудительных поборов с ремесленных цехов. Все было принудительно. Принудительные поставки, принудительные торговцы, принудительные цены. Как ни усердствовали султанские чиновники, но дорога была далекая. Терялись в ней целые отары овец, табуны скота. Из каждых 40 отар, предназначенных для Стамбула, если и доходило до столицы 10-15, то и хорошо. Остальные же где-то исчезали по дороге, распродавались, разворовывались, и писцы великого визиря то и знай записывали. Не пришло 20 000 баранов, не пришло 40 000, 60 000. Из Стамбула под страхом тягчайших наказаний запрещено было вывозить любое продовольствие — скот, хлеб, муку, оливковое масло, даже соль и цветы. Ибо и цветы провинция тоже обязана была поставлять для султанских и визирских дворцов. 50 000 голубых гиацинтов из Мараги, 500 000 гиацинтов из Азаха, 400 кантар роз красных и 300 кантар особых из Эдирны. Продовольствие и товары перехватывались еще за Стамбулом, придерживались, чтобы поднять цены, не допускались в столицу, когда же попадали в Стамбул, то и тут переполовинивались, чтобы тайком перепродать, вывести из стен столицы и содрать там тройную цену. Спекулировали придворные, султанские повара и чешнегиры, слуги и воины, писцы и янычары, визири и сам великий визирь, который, загребая невероятные прибыли, не брезговал и мелочами, хорошо зная, что богатство начинается с маленькой акчи.